сущности, мистер Девери, я считаю, что никогда не надо будить спящую собаку. В нашем городе никто не причинит вам неприятностей, если вы не устроите неприятности сами себе. Справедливо, не так ли?» «Справедливо, шериф», — выдавил я из пересохшего горла. Маквин встал, пожал мне руку, помахал на прощание Джо и вышел на улицу. Как и сказал Джо, по-настоящему славный человек, один из лучших. Но я достаточно хорошо знал копов, чтобы понять, несмотря на все свои «добро пожаловать», шериф будет не спускать с меня глаз. Дураком он казался бы, поступи он иначе, а я не сомневался, дураком шериф Маквин отнюдь не был. Джо подошел, чтобы забрать пустой стакан из-под пива. «Что мне нравится в шерифе, так это его дружелюбие», — заметил Джо, вытирая стол тряпкой. «Скоро уже 20 лет, как Сэм наш шериф. Считает своим долгом всех знать и со всеми быть на дружеской ноге. Не то, что его заместитель Росс, который все время напрашивается на неприятности. Я слышал, что Росса переведут от нас, как только освободится место во Фриско. Чем раньше, тем лучше». «Мистера маршала сегодня вечером не будет?» — как бы невзначай спросил я. «Он не часто сюда заходит, только вместе с Томом, потому что рассчитывает, что Том отвезет его домой. Нет, маршал пьет у себя дома, он и не дурак, и вовсе не стремится лишиться своих водительских прав. Без машины ему пришлось бы туго, особенно если учесть, где он живет». Это был мой шанс. «А его жена не водит машину?» Джо пожал плечами. «Откуда мне знать, мистер Девери? Я ее ни разу в жизни не видел. Она никогда не бывает в городе». «Вот как? Должно быть, ей там очень одиноко». «Забавно, но некоторые женщины любят одиночество», — сказал Джо. «Возьмем мою жену. Она все свое время проводит или в саду, или уткнувшись в телевизор. Она совсем не такая общительная, как я». Вошли двое мужчин, и Джо поспешил обслужить их. Я допил джин, помахал ему рукой и вышел к своей нагретой жарким солнцем машине. В этот вечер после ужина я сидел на балконе, переваривая собранную информацию. Похоже, маршалу действительно достанется $1 миллион. Тот факт, что его тетка получила 1 миллион в наследство от своего мужа, служил солидным основанием для предположений Мейсона и Джо. Но могу ли я быть абсолютно уверен, что она оставит все свои деньги Фрэнку? Мне нужно получить более достоверные сведения, прежде чем всерьез планировать мою операцию. Я также вспомнил о шерифе. Теперь тот знал о моем прошлом. «Впрочем, — сказал я себе, — это было неизбежно. Рано или поздно он все равно бы узнал, и лучше уж рано, чем поздно. Если деньги маршала внезапно исчезнут, а Маквин только тогда узнает, что в городе находится бывший заключенный, его подозрения естественным образом падут на меня. А коль скоро он будет знать о моем прошлом задолго до того, как я начну операцию, его подозрения не будут такими определенными». Меня весьма заинтересовала та толика информации, которую Джо сообщил мне о жене маршала. Итак, она затворница. Мне необходимо побольше разузнать про нее. В тот вечер я лег в постель, удовлетворенный хорошим началом. Засыпая, я твердил себе, что должен быть терпеливым. $1 миллион стоит того, чтобы немного подождать. За следующие 3 дня я не узнал про маршала ничего нового. Я воздерживался от того, чтобы задавать вопросы в разговорах с Бертом и Джо. Имя маршала не упоминалось, и хотя соблазн был велик, я ему не поддался. На утро 4-го дня, когда миссис Хансен принесла мне завтрак, наметился перелом, хотя в то время я еще не знал об этом. «Могу я попросить вас об одолжении, мистер Девери?» — спросила миссис Хансен, поставив поднос. «Да, разумеется. Моя сестра со своим мужем живет на ферме и постоянно присылает мне разные продукты. Сейчас она послала мне по железной дороге 2 уток. Я не доверяю железнодорожникам. Едва ли они сразу доставят посылку ко мне домой. Жалко, если птица в такую жару испортится. Поезд из Фриска прибывает в 6:20. Могу я попросить вас забрать мою посылку? Конечно, я заберу ее. Никаких проблем. Просто скажите мистеру Хайнцу, начальнику станции, что вы приехали за моей посылкой, и спасибо вам огромное, мистер Девери. Вечером после работы я подъехал к железнодорожной станции. Оставив машину на стоянке, я прошел на платформу и нашел там мистера Хайнца, седого старичка. Я представился ему и сказал, что приехал за посылкой для миссис Хансен. Старичок сощурился, кивнул и пожал мне руку. «Я слышал о вас, мистер Девери. Вы учите водить машину мою внучку, Эбу Хайнц. Как ее успехи?» Я вспомнил Эмму. Та самая непрерывно хихикающая девица с корректирующей пластинкой на зубах. «Прогресс есть, мистер Хайнц, но ей понадобится еще несколько занятий. В нынешнее время дети только об одном и думают». Он осуждающе покачал головой. «Им лишь бы, сломя голову, носиться на машинах». Мистер Хайнц достал из кармашка старомодные часы на цепочке. «Поезд вот-вот должен прибыть, мистер Девери. Я сам заберу для вас эту посылочку». И ушел на дальний конец платформы. Прикуривая сигарету, я заметил выходящего из полицейской машины заместителя шерифа Росса. Размеренным шагом он подошел к автостоянке и присел на капот какого-то автомобиля. Заслышав подходящий поезд, я обернулся. Поезд медленно остановился, и из него посыпались люди, торопящиеся на автостоянку. С ящиком в руках ко мне подошел мистер Хайнц. «А вот и ваша посылка, мистер Девери. Распишитесь вот здесь». Расписываясь, я увидел, что из поезда выходит Фрэнк Маршалл. Он двигался, словно альпинист, спускающийся по опасному склону горы Эверест. Ясно было, что он уже набрался по самую макушку. Из кармана пиджака торчала бутылка виски. Лицо Фрэнка побагровело, и на голубом костюме виднелись темные пятна пота. Из поезда он вышел последним. Хайнц отправился в свой офис, а маршал приближался ко мне, раскачивающейся походкой. Глянув на меня, Фрэнк прищурился, но, по-видимому, так и не узнал.